счастью, здесь он проводил совсем немного времени. Утром просыпался под стоны расстроенной гитары, чертыхался, уколов ногу о валявшийся на полу дротик, шел в помывочную, язык не поворачивался назвать это помещение душевой, на четвертом этаже, где принимал душ вместе с солдатами. Кое-кто из них без стеснения демонстрировал, как справляется с утренней эрекцией. Затем Стэнли возвращался в комнату, одевался, брал фотоаппарат и отправлялся в город, перед уходом проверив у портье, нет ли для него известий. Он ждал вестей от Сесиль. Возможно, потому что только она могла знать, где он находится. А может, потому что только через нее существовала связь с другими, например, с Дорис. Как ни странно, это было так. Он не видел ничего предосудительного в том, что там была Дорис, а здесь Сесиль. Это были два разных мира. В первый он вернется, а во втором пребывает сейчас. А что до верности, это был не тот случай. Эти две женщины соприкасались только однажды через конверт, который Сесиль своими руками принесла и положила под дверь его комнаты на вилле в Люксембурге. Но до последнего дня его пребывания в Трире от Сесиль вестей не было. Он выходил утром из гостиницы «Порто Нигро» и мерил шагами город вдоль и поперек. В первый же день он понял, что воронка от бомбы на Константинштрассе не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Таких шрамов на теле города было великое множество. Гораздо больше, чем мест, которые не пострадали от бомбежек. И англичанин, и Сесиль были правы, когда говорили: «Трир не имеет для нас большого значения». Это был вымерший город. Большая часть из 80 тысяч его населения покинула свои дома, как только начались налеты. Так Трир стал городом, не имеющим особого значения. При этом его сначала методично бомбили два дивизиона американской армии при поддержке британской авиации, а потом взяли американцы без серьезного сопротивления, поскольку сражаться было на самом деле не за что. Железнодорожный узел и вагоностроительную фабрику на левом берегу Мозеля уничтожили еще в ходе налетов в конце 1944 года, как и аэродром в районе Ойрон. Стэнли не мог понять, зачем в январе этого года, уже после ликвидации стратегических объектов, почти пустой город продолжали бомбить, превратив в руины тысячелетний собор, оставив груды мусора на месте исторического музея. После первого же дня съемок он перестал фотографировать разрушенные здания. Их было слишком много. Он бродил по городу в поисках чего-то обыденного. Ведь никакая война не способна остановить ход вещей, и только картина нормальной жизни находит эмоциональный отклик. Война чужда сознанию людей. Она также инородна и болезненно, как опухоль в мозгу, в особенности для тех, кто не испытал на себе войны. Читателям в Нью-Йорке уже на четвертой воронке от авиационной бомбы станет скучно. Они подумают, что, как мог бы сказать Артур, сионистский «Таймс» докатился до того, что рекламирует завод, производящий авиабомбы или бомбардировщики. Поэтому Стэнли хотел найти здесь, в только что освобожденном Трире, признаки нормальной жизни. Несмотря на то, что здесь не могло быть ничего нормального. И все же в каких-то определенных обстоятельствах было. Требовалось лишь соответствующим образом на это посмотреть и немного обмануть мир. Взглянуть на привычный быт сквозь осколки войны. Потому что он это знал, без войны в качестве фона обычная жизнь тоже никому не интересна. Пожилой мужчина в шляпе, выбивающий тростью пыль из линялого ковра на гимнастической перекладине. Стэнли настроил объектив таким образом, чтобы видно было погнутую перекладину, часть двора, занавески в окнах квартир, часть крыши с провалом в черепице, откуда торчал белый флаг, пробитый в нескольких местах осколками. Перекладина, окно с занавесками и мужчина – должны получиться на фотографии несколько размытыми. Главное – дырки от осколков на белом флаге. Они привносили драматизм. Ему важно было создать зарисовку, сюжетные ходы, которые подскажет воображение. Монахиня, кормящая голубей на опустевшей площади у памятника, от которого остались лишь фрагменты пьедестала, возвышающиеся над грудой обломков. Несколько женщин у военного грузовика, тянущие руки за буханками хлеба, которые раздает американский солдат. Тощая собака, пьющая воду из каски на ступенях лестницы, что ведет к разрушенной церкви. Маленький мальчик, который катит перед собой огромную шину, а та постоянно падает среди вывороченных булыжников. Он ходил по триру и фотографировал, пытаясь найти в будничных сценах то, что казалось ему необычным. А когда замерзал, присоединялся к людям, которые грелись у сплетенных из стальной проволоки корзин с раскаленными углями. В начале марта в Трире все еще стояла зима. Здесь его повсюду принимали вполне дружелюбно. Он вспомнил один из разговоров с англичанином. По его словам, Пэттон, хотя порой и вел себя как политика, как генерал, подобно слону в посудной лавке, позаботился об одном. Наученный горьким опытом пребывания в Италии, он потребовал, чтобы американские солдаты вели себя в Германии как освободители, а не как завоеватели. В Италии, и эта весть мгновенно разнеслась по Европе, американцы именно так себя и вели, как надменные завоеватели. В то время как миллионы итальянцев остались без крыши над головой и хлеба, американские офицеры развлекались в роскошных отелях, скупали за бесценок антиквариат и охотно пользовались гостеприимством домов, которых не так давно с той же помпой принимали эсэсовцев. Генерал Пэттон вовсе не желал, чтобы такое повторилось, и теперь сурово наказывал подчиненных за подобное поведение. Стэнли пытался разговаривать с людьми, вместе с которыми грелся у огня, но без особого успеха. Познакомившись, он по большей части выслушивал длинные монологи, из которых мало что понимал. «Хитлер капут», «Крик», «Фриден», «Зукунфт» — «Война, окружение, будущее». Когда опускались сумерки, он возвращался в Порто-Нигро и съедал что-нибудь в сером от сигаретного дыма ресторане отеля, переоборудованном в казино. Это место напоминало ему столовую в Гарлемской больнице. Ему довелось готовить материал о том, как люди умирают в американских больницах. Муж уборщицы Артура умер там в коридоре только потому, что у него не было страховки. То есть она была, но ее действия приостановили, поскольку он не уплатил очередной взнос. Начинался учебный год, и он потратил все деньги на учебники, ранцы и школьную форму для своих четверых детей. И не знал, что автомобиль собьет его раньше, чем он накопит денег на взнос. Потом в бухгалтерии больницы определили, что это случай, связанный с опасностью для жизни. Но он уже умер. Артур приехал в эту больницу сам и привез с собой Стэнли и других фотографов. Никогда еще Стэнли не видел Артура в таком бешенстве и никогда не слышал от него таких ругательств. Перепуганный директор больницы размахивал перед ними какими-то бумагами. Артур вырвал их у него из рук и сказал: «Сукин ты сын, засунь эти счета себе в жопу, а потом сходи и выстрись ими в грязную дырку своего вонючего сортира, который год не мыли. Вместо того, чтобы дать ему кислород, ты проверял состояние его счета? Да? Я уничтожу тебя, придурок! Я сделаю все, чтобы тебя уничтожить!» Репортаж из больницы произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Его напечатали в субботнем номере «Таймс», у которого самый большой тираж, с анонсом на первой полосе и полным текстом на второй. Директора через неделю уволили, но это ничего не изменило. Люди в коридорах больницы продолжали умирать из-за неуплаченных взносов. Артур проявил себя как импульсивный социалист, потому что в данном случае это коснулось лично его. Но Америка как таковая – не стало по этому случаю более социалистической. Он глотал свою порцию бесцветного варева, которое ему плюхнули из алюминиевого котла в треснутую тарелку, и запивал компотом из непонятно каких фруктов. Потом поднимался по усыпанной окурками лестнице в комнату 215 на третий этаж. Под звуки расстроенной гитары и стук дротиков он продолжал писать Дорис длинное письмо, а когда пропадало вдохновение, делал пометки, пытаясь классифицировать снятые кадры по степени важности, нумеровал их, пытался придумать толковые подписи. За несколько минут до полуночи, во вторник 6 марта, американский поляк еврейского происхождения из Филадельфии в промежутке между двумя анекдотами о евреях под громкий храп, раздававшийся со всех сторон, возвестил о том, что американская армия освободила Кёльн. Стэнли тотчас вскочил с кровати, в очередной раз укололся об иголку валяющегося на полу дротика, выругался так грязно, как только мог, оделся и спустился в холл. В ящике для писем, в ячейке 215, лежал конверт для редактора Стэнли В. Брэдфорда. Но сонный дежурный за стойкой не пожелал выдать его без удостоверения личности. Стэнли вернулся в комнату, достал из пиджака паспорт и вновь сбежал вниз по лестнице. В сером конверте были два листка бумаги. На одном, написанном от руки, Сесиль сообщала: «Кёльн, основная его часть, наш. Попасть туда можно с запада. Сесиль». А на втором был написан по-английски, по-французски и по-немецки с печатью и подписью самого Пэттона: «Настоящим удостоверяются полномочия господина редактора Стэнли В. Брэдфорда в осуществлении его профессиональных действий во имя высших целей и всеобщего блага. Просим объединенные силы союзных армий оказывать ему всяческое содействие». Стэнли не дочитал до конца. Ему хватило уже того, что он действует во имя всеобщего блага союзных армий. Он улыбнулся, представил себе, как веселилась Сесиль, выстукивая на машинке текст документа. Лейтенант Сесиль Галлей прекрасно знала, что его заботит вовсе не благо союзных армий, а прежде всего зло, причиненное какой угодно армии. Он говорил ей об этом в тот памятный вечер, когда они пили ирландские виски на диване на вилле в Люксембурге. Взволнованный этой новостью, он вернулся в комнату. На минуту задумался, откуда Сесиль известно, что его второе имя начинается на «В». Вильям, в честь любимого дедушки со стороны отца. Он никогда не пользовался вторым именем. Кроме Эндрю, его родителей, священник, который давно умер, и одного чиновника в медвежьем углу штата Пенсильвания, никто этого имени не знал. Во всяком случае, не должен был знать. Ни в его паспорте, ни в водительских правах, ни в дипломе из Принстона оно не было обозначено. Везде, как ему казалось, он фигурировал только как Стэнли Брэдфорд. Что ж, похоже, его документы в свое время были тщательно изучены американской и, возможно, британской контрразведками. «Дорогая мадам Кальм, рад приветствовать вас среди своих», — подумал он, недоуменно покачав головой. И в очередной раз подумал, что Сесиль умеет передавать информацию так тонко, что мало кто, кроме него, смог бы сориентироваться. Он в очередной раз упаковал чемодан и до рассвета не мог сомкнуть глаз. Как только начало светать, в последний раз спустил ноги со своей кровати в комнате 215 отеля «Порто Нигра» в Трире. Тщательно собрал с пола дротики и, улыбаясь про себя, положил их иглами вверх, прямо у кровати потенциального чемпиона игры в дартс из Северной Дакоты. Часом позже он сидел на груди картофеля под протекающим брезентом военного грузовика, который вез еще уголь и дополнительное обмундирование для американской армии, в результате совместных усилий армий союзников, добравшейся до Кёльна.